думал, как в конкурсе же все по нотам будет играть. Я думал, на конкурсе обыгрываться тоже как по нотам. Как по нотам? Ну, обрежь. Наизусть, там только наизусть. Почему ты еще шопан? Ну, просто в Бухаресте там вообще на любых конкурсах по нотам. Что ты говоришь, это деревня Бухарест? Да это же мой конкурс. Цыган. Ты слушай, что Роман Андреев скажет. Наизусть, значит, наизусть. Кстати, когда был конкурс трубачей как-то, я 10 лет назад организовал, посолил, тогда сзади конкурса был дальчицер Александр Тимофеевич, еще был живой. И были американцы. И там нужно было играть на маленькой трубе. Так вот, наши на маленьких трубах редко играют, а те постоянно. И вот, значит, дошло до маленьких труб, и американцы говорят, извините, вы же, мы же играем, а вы же... Так Тимофей Александр говорит, мы на маленьких трубах играем так, как вы играете наизусть. Мы не наизусть не играем, а наши вышли, все нормально. Да-да, ну уже это раз. Уже мы просто наперекосяк той школе играем на память все равно. Вот именно что против них. А ты знаешь, кто-то из великих сказал, из таких настоящих великих пианистов, что... Ну, там секрет один. Да, сказал, что... Одна нота наизусть – это лучше, чем целый концерт по нотам. Ну что, вот такого типа. Что-то в этом есть. Нет, сейчас не слово. Значит, ты из себя играешь, ты творишь. Ну, нужно к этому привыкнуть, конечно. Вот же по нотам это... С листа там читаешь? Да-да-да. Когда-то при Антоне было, когда разрешали играть по нотам. Несколько лет. Но дошло до того, что ребята приходили и читали с листа, сказали нет. Нам всегда. Ну, в наглую читали с листа на каждом концерте. Ну да, да. Давайте. Thank you. Какие зеленые мальчики, друзья? Все обслуживает интонацию. Они просто вот тебе нравится, ты себе поешь на флейте, ты должен попадать в интонацию. Для этого мы играем вот этим способом. Тогда ты профессионал. А если не попадаешь в интонацию, так... Попадаю я же не робот каждую ноту попадать. А я нормально в интонацию. А придется. А что мне нравится? Конечно, проходит. Соседи, я дал бы не видел. Я не слышал ни одного перехода, чтобы когда флейта заканчивает ноту и подхватывает гобой, я, по-моему, ни разу не слышал, что встроено. Там всегда секунда звучит величественно. Как минимум. Давай, давай, до конца, потому что это же не выдержать. Давай, с тобой два раза подряд. Ну давайте вот один. Ну ты сыграл, я вот это. Хочется понюхать немножко когда играет сладкую музыку, а после этой нам, наоборот, хочется конфетку сладкую. Ну, сыграйте пару так. Третью часть. Тут можно подумать, что ты только рекорд. Вы смотрите на лестнице. Yeah. лучше отдохнули от всех этих жилиных сотворчений. Thank you. Матч проходной, ничего. А если знаешь, они получат за этот матч, если выиграют, получат деньги, они вдохновение появляется. Да? Да. А зачем, да? Но мастерство все равно остается, да? Мастерство не пропьешь. Это значит, как старые актеры говорили. Значит, идут киряки, с ними идет молодой. И пьет наравне. Значит, он тоже говорит. Не по таланту пьешь. Это записывал Костя. Здравствуйте. Знаете, что понедельник не делал? Что там с этим делом? Карантин, понедельник, вторник. А что с ним? Ну-ка, пожалуйста. с первыми скрипками. У них там 16 человек. Не знаю, что, под кого постараются. У них же разведчик. А со стороны кажется, что это немножко спокойнее, чем экспозиция. Ну, в смысле, Выносите нормальный закон. Позиция, больше. Там, где повторение начала, где начало, все бомбите своими. Да. Экспозиция, разработка, реприза. А ну-ка попробуем. А ну давай. Ну что, час первый. Он хочет попробовать разные головки, как, на какой остановиться. Где флейту положить? А что ты ищешь? Флейту. А тут ищешь. Это же почалось. Олеша, почалось уже. Так я это. Да. Ну она может, скорее всего, не влезет. А нет. Ты хочешь попробовать? Я попробую. Ну да. Попробуй. Сейчас без спиртика. Я сейчас. У меня есть. Значит, давай же немножко восстанавливать всю эту программу играть. Особенно, да? Ну давай, ну так аж. Ходи делать. Ну, так конкурс еще летом такой будет. А сейчас зима. Сейчас я выучу, а потом забудется. Надо что-то прийти учить. Ну конечно, конечно, конечно. Это, знаешь, есть такой знаменитый седьмой закон Паркинсона. Паркинсона, да. Который гласит, что каждая работа имеет свойство растягиваться и заполнять все положенное для ее исполнения. Расшифровываю. Если тебе нужно сдать экзамен, у тебя до сдачи экзамена есть месяц, ты будешь тянуть до последнего, и только последнюю ночь ты будешь... Даже если год будет, я понял. Ну, вы поняли? Да. Это такие парадоксальные юридические законы, но они соответствуют... Ha ha ha ha! какая-то, я как-то сложнее контролирую. Может, потому что от другой идеи, потому что я мурмацы, когда вставляю, она как-то более логичнее там. И не фиксует, и... Но все-таки это барьер. Это твоя? Нет, это вторая. Вода будет там. Ну, тут разница в глубине звука. Тут она очень яркая, но это уже дело вкуса. Да, это более глубокий, да. Но сильно отличается Юпитер, потому что... Ну да. Но если на самом деле хорошая голка, она, наверное, будет очень сильно отличаться. Ребята, хватит, потому что нам... Да. А где Тарас? Он заболел. Запись идет уже 58 минут.